Прочитаем из послания к Титу, 2 главы, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия спасительна для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя». В Завете имеется 21 апостольское послание к церквам или отдельным личностям. В 13 посланиях апостола Павла, в 2 посланиях апостола Петра и в 1 послании Иоанна обычное еврейское приветствие «шалом» – «мир» или греческое «хайрайн» – «радоваться» заменено новым приветствием. «Благодать вам и мир да умножится». Что-то особенное произошло в жизни и понимании этих людей, заставившее их нарушить вековую традицию и усвоить новое приветствие. Произошло ли это сразу или постепенно, нам теперь трудно решить. Но само приветствие свидетельствует о себе, что оно апостольское, необычайно глубокое и широкое. Благодать не поддается описанию или толкованию, ни по значению слова, ни по его применению. Заметим лишь, что еврейское слово «хин» и греческое «харис» переведено на европейский язык не одинаково. В русском переводе имеем «благодать», в польском «ласка», в немецком «гнаде», в английском «грейс», в испанском «грация». В Ветхом Завете слово «хин» встречается около 70 раз, и означает благоволение, милость, пощада и так далее. В первый раз это слово упоминается в истории о потопе. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Результатом этой благодати было то, что Бог сказал Ною, как и из чего сделать корабль, в котором он и его семейство могут спастись от потопа. Ной не отверг благодати Божьей, послушался указания и является первым спасенным по благодати. В Новом Завете слово «харис» встречается более 140 раз и означает внешнее проявление внутреннего чувства любви. Милость, благосклонность, пощаду, разные дары и так далее. При сравнении Ветхого Завета с Новым нужно помнить границу, установленную Евангелием. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон был справедлив и строг. Душа согрешающая умрет. Виновного вывести и побить камнями. Новый же Завет учит с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. О кающимся Христос говорил: «Иди и впредь не греши». Источник благодати – Бог. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», написали апостолы Иаков и Петр. Эта благодать проявляется во многом, но яснее и полнее всего открывается душе человека в воплощении Иисуса Христа, о котором написано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Не осуждение, не гибель, а спасение Бог хочет дать всему человечеству. Только многие из людей не хотят знать ни Бога, ни Христа, ни спасительной благодати». Назначение благодати. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих», написал пророк Исаия, предвидя славное будущее страдающего на верного Богу народа. Пророк Иеремия пошел еще дальше и написал, что это произойдет после того, когда Бог заключит со своим народом новый завет, знаменем которого будет исполнение слов Господних: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Это знамение совершается до настоящего времени, а началось оно во времена Христа. Апостол написал: «Явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Эта благодать, принятая верой, не только научает, но извлекает человека из бездны греха и порока, оживляет духовных мертвецов, дает им мир и радость. Эта благодать Божья делает людей решительными, стойкими и верными свидетелями Христовыми и дает им разные дары для служения в церкви. Благодатью Божьей есть мы то, что есть. И благодать во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною, написал о себе и своем служении апостол Павел. Служение апостолу Петра и Павла можно назвать служением благодати и по благодати. Будучи в этом глубоко убежденными, ничего лучшего они не могли пожелать своим читателям, кроме необходимого и все восполняющего. Благодать вам и мир да умножится. Аминь. Если грех твой, как...